Если существовало два мнения о Ровенсе, то следует признать, победило первое, то, которое отстаивал Ленин. Дорога седьмая. Память. В жизни каждого человека есть событие, которым отмечено его возмужание. Возмужание ума, опыта, самой способности торить жизненные тропы, без которой юноше трудно стать и воином, и мужем, и гражданином. Для моих сверстников, да только для них, таким событием явилось, помню, осень 33-го года в моем родном Армавире, на Кубани, поздний вечер с крупнозвездным небом, сотни людей, стоящих на площади, и голос Москвы, одновременно и тревожно суровый, и, так мне казалось, торжественный. «Я допускаю, что я говорю языком резким и суровым», — сказал сегодня Димитров в Лейпциге. «Моя борьба и моя жизнь были тоже резкими и суровыми, но мой язык — язык откровенный и искренний, и я имею обыкновение называть вещи своими именами». Нет, это было похоже на чудо. Храбрый человек, которого еще в прошлом году никто из нас не знал даже по имени, вошел и в твою жизнь. Не было тревоги больше, чем тревога за его судьбу. Я не адвокат, который по обязанности защищает здесь своего подзащитного, гремит радио над городом. Я защищаю себя самого, как обвиняемый коммунист. Я защищаю свою собственную коммунистическую революционную честь. Я защищаю свои идеи, свои коммунистические убеждения. Я защищаю смысл и содержание своей жизни. Поэтому каждое произнесенное мною перед судом слово — это, так сказать, кровь от крови и плоть от плоти моей. Никогда не забыть этого ощущения. В каменных палатах имперского суда в Лейпциге судили поистине друга и единомышленника, и он могуче отбивал удары и наступал яростно, пренебрегая неравенством сил, больше того, победив это неравенство. И я не мог не спросить себя, что лежало у самих истоков этого человека? Извечное братство русского и болгарского — то неприходящее, что несла с собой совместно пролитая кровь, на свете нет цемента сильнее. А может, то грозное, что родилось в конце века, братство коммунистов, ленинское братство. Шли годы, и осень 33-го, казалось, должна была отодвинуться вглубь лет, стать историей, а она жила. Она жила в суровые годы нашего единоборства с фашизмом, и под Мадридом, и позже у стен Севастополя и Ржева. Помню ржевские леса, побитые артиллерийским огнем, точно железной оспой, и колокольню ржевской церкви над снежным полем. Она, эта белая ржевская колоколенка, в эту зиму 42-43 была для нашей 20-й армии и ориентиром, и вожделенной целью в ее трудных, стоящих немалой крови попытках взять Ржев. Однажды ночью тропа вывела меня к лесной сторожке, в которой нашла приют редакция «Красного кавалериста», да, того знаменитого, что возник в год Буденновского рейда на Запад. Быть может, я прошел бы мимо сторожки, если бы не характерный шум печатной машины, американки. У машины стоял офицер, как я установил потом, один из редакторов «Кавалериста» и печатал газету. Не помню, был ли то номер, взятый с машины, или какой-нибудь другой номер, но хорошо помню, что держал газету со статьей о подвиге Димитрова. То, что я прочел в статье, было и прежде известно, но статья заставила с новой силой пережить подвиг Димитрова. Очевидно, и ржевского леса виделось больше. Победе Димитрова над фашизмом, победе его веры и духа, мы старались провидеть и нашу грядущую победу. «Сколько буду жить, буду помнить подвиг брата-коммуниста», хотелось повторять вслед за автором статьи. «Сколько буду жить». Память человека непобедима, ничего с нею не поделаешь и сегодня. Для меня старинный и добрый Лейпциг еще и город, с которым волею судеб связано печальной памяти события 1933 года. Может, поэтому в первый же день по приезде в Лейпциг я встал зарей в надежде взглянуть на каменную громаду большого дома, известного тем, что здесь Димитров судил фашизм. Не просто рассказать, как я стоял в это утро перед полированными камнями этого дома, как открыл тяжелую дверь и по пустынным залам проник на второй этаж, как упрашивал сторожа час ранний показать мне зал, где происходил процесс, пока на пороге этого зала встретил Петру Радемкову, болгарскую коммунистку, посвятившую себя изучению жизни и борьбы своего великого соотечественника, и как 2 часа слушал ее рассказ о жизни Димитрова. В этом рассказе были и мысль, и страсть, и то вдохновение, без которого нельзя рассказать о жизни человека. Мы уже заканчивали осмотр экспозиции, когда перед нами вновь возникла фотография 3 болгарских коммунистов, слушающих приговор. «Танев погиб в начале войны?» — спросил я мою собеседницу. «Да, в 41-м», — ответила она. «В составе группы парашютистов он высадился где-то в Болгарии и в неравной схватке был сражен». «Попов жив?» — спросил я, не сводя глаз с фотографии. Рослый и крепкоплечий Попов смотрел на меня открыто и прямо. «Да, единственный из 3. Уже расставаясь с Петрой Радемковой, я спросил, приходилось ли ей читать юридическую историю процесса. «Что говорят юристы о ходе процесса, о его исходе?» — пояснил я свой вопрос. Ведь Димитров и его товарищи сражались с людьми, весьма искушенными в премудростях права. Моя собеседница заметила, что ей на этот вопрос ответить нелегко, однако в Лейпциге находится человек, лучше которого эту проблему сегодня никто не знает. «Вы хотите сказать, что в Лейпциге Джон Прид?» «У меня были основания для такого вопроса. Прид был председателем знаменитого контрпроцесса, который в те дни проходил в Лондоне и во многом способствовал спасению Димитрова и его товарищей. Час спустя я уже говорил с Придом. Мне была интересна встреча с ним, тем более, что я немного знал англичанина. Незадолго до этого я виделся с ним в Лондоне. У меня такое впечатление, что наша лондонская беседа и не прерывалась, смеется Прид и сосредоточенно потирает лоб, собираясь с мыслями. Вы знаете, что процесс в Лейпциге сложился так, что Димитров и его товарищи должны были единоборствовать составом суда, обвинением, свидетелями и защитой. Убереги меня, Господи, от такой защиты, а я уж сам как-нибудь спасусь. В этих условиях спасение было не только в мужестве, жизненном опыте, преданности высоким идеалам, в этом нельзя было отказать обвиняемым, но и в знаниях, общих и, пожалуй, юридических, помноженных на знания языка, что в тех условиях было обстоятельством наиважнейшим. И здесь Димитров явил все свои данные, построив защиту так логично, как может сделать это только профессиональный юрист. Когда мы говорили о Димитрове, мы говорили о подвиге мужества, и это верно. Солдат революции, он явил стойкость духа легендарную. Но, очевидно, надо говорить и о подвиге знаний, подвиге культуры. Прочтите речи Димитрова. Он сражался с немецкими судьями, опираясь на Гёте и Шиллера. А о том, в какой мере это было действенным, спросите Попова. Мне показалось, что я ослышался. Вы сказали, спросите Попова? Вы имеете в виду сотоварища Димитрова по процессу, Благое Попова? Да, разумеется, он в Лейпциге и с минуты на минуту должен быть здесь. Судьбе было, видно, угодно вознаградить меня. Я подхожу к каменным перилам галереи, отсюда хорошо видны и вестибюль, и парадная дверь. Человек, которого я жду, должен прийти оттуда. В огромном здании все еще по-утреннему тихо. Где-то бьют часы, бьют с придыханием, и их удары, отраженные в металле и мраморе, казалось, сотрясают здание. Но что я знаю о человеке, которого предстоит мне сейчас увидеть? Из 3 болгар он самый молодой. Вожак болгарского комсомола, секретарь ЦК. Кажется, он земляк Димитровой, из одной околии.